в этом «быть может» было еще больше леденящего ужаса, чем в том дьявольском хохоте. Тут слышалось признание, что уже не осталось надежды. Дети стояли тихо и вслушивались, но никто не откликнулся. Том повернул назад и ускорил шаги. Но какая-то нерешительность во всех его движениях и взглядах выдала Бекке другую страшную истину. Он не мог найти дорогу и назад, к той пещере, где были летучие мыши. «О, Том, почему ты не делал пометок?» «Бекки, я такой идиот! Мне и в голову не приходило, что нам придется возвращаться тем путем. Я не могу найти дорогу. У меня все спуталось. Том, Том, мы пропали, пропали. Нам никогда, никогда не выбраться из этого ужасного места. О, зачем мы ушли от других?» Она упала на землю и так бурно зарыдала, что Том пришел в отчаяние. Ему казалось, что она сейчас умрет или сойдет с ума. Он сел рядом с ней и обнял ее. Она спрятала лицо у него на груди и прижалась к нему, изливая весь свой ужас, все свои запоздалые сожаления, а далекое эхо превращало ее рыдание в язвительный хохот. Том умолял ее собраться с духом, не терять надежды, но она говорила, что это ей не под силу. Тогда он стал упрекать и бронить себя за то, что принес ей такое несчастье, и это подействовало лучше всего. Она сказала, что попытается взять себя в руки, встанет и пойдет за ним, куда бы он ни повел ее. Только пусть он не говорит таких слов, потому что она и сама виновата ничуть не меньше его. И они пошли на удачу, бесцельно, просто за тем, чтобы идти, не сидеть на месте, ведь больше они ничего не могли сделать. Вскоре надежда как будто опять воскресла в их сердцах. Не потому, что для этого была какая-нибудь причина, а потому, что таково уж свойство надежды. Она возрождается снова и снова, пока человек еще молод и не привык терпеть неудачи. Немного погодя, Том взял у Бекки свечу и задул ее. Такая бережливость означала очень многое. Слова были не нужны. Бекки поняла, что это значит, и опять упала духом. Она знала, что у Тома есть целая свеча и еще 3 или 4 огарка в кармане, и все же он счел нужным экономить.